Глава 58. Николай. «Алиса, здравствуй, как дела?» «Нет, не то». «Дочка, привет, как жизнь молодая?» «Вообще ерунда какая-то». «Алиса, как лагерь, как там Максимка?» «Так вроде лучше. Уже час пишу и стираю сообщение дочке. Я с ней не общался с тех пор, как уехал в Сочи. И перед этим она мне нагрубила. И до этого общалась дерзко, грубо. Мать ее настроила против меня. Не знаю, не уверен. Но очень скучаю по ним. И по Алисе, и по Максу. И именно сейчас очень четко осознаю, что я с ними почти не разговаривал. Уже очень давно. Так, иногда про оценки спрашивал. И все. Мы никуда не ходили вместе, не проводили выходные, не ездили. Разве что к родителям. И то крайне редко. А ведь когда-то давно, когда они были совсем малышами, у нас была очень счастливая семья. Хотя я уже тогда, но это не важно. Все было прекрасно, пока я не увлекся. Ладно, хватит сопли жевать. Дожил. Боюсь написать собственной дочери. Я нажимаю «Отправить». И вижу, что сообщение прочитано. И тишина. Она не отвечает. «Алиса, у тебя все в порядке?» Пишу я снова, очень сдержанно. Она молчит. Я начинаю набирать новое сообщение. И тут мне прилетает ее ответ. «Я тебя ненавижу. Не пиши мне больше». Сегодня у меня снова коньяк, пока не распечатанный. А я сижу на огороде родителей в беседке. И я теперь часто провожу здесь время вечерами. Один. Но иногда Юрий заглядывает. Я его чаще гоню. Понял уже, что толк от него ноль, а все его советы — полное дерьмо. Просто нажиться на мне хочет. «Что, уверенно идешь к хроническому алкоголизму?» — раздается голос отца. «Отвали», — бурчу я. «Машину еще не пропил?» В тот раз, когда я бросил машину на проселочной дороге, и меня привез Анькин хахаль, они с матерью устроили мне выволочку. Почти как в детстве. Орали на меня оба, убеждали взяться за ум, а я просто блевал. А на следующий день чуть не сдох и снова приложился к бутылке. Знал, что это действенный способ прийти в себя. Никогда раньше не пробовал, а сейчас... Ну да, это запой, я осознаю. Бухаю уже несколько дней, но не беспробудно. Уменьшаю количество. Сегодня вот только одну взял, а выпить собираюсь один стакан. Вернее, собирался. До того, как дочь написала, что ненавидит меня. Это так. Это невыносимо больно. Не выдерживаю и показываю сообщение отцу. «Да, дела», — сочувственно вздыхает он и продолжает. «Надеюсь, меня она не ненавидит и будет со мной бабушка общаться. И Максик тоже будет. Ну а почему нет? Мы же не виноваты, что ты их матери изменял». И этот туда же режет без ножа. А в груди острая боль. Очень хочется от нее избавиться. Ну или хотя бы притупить. Средства я знаю. Начинаю распечатывать бутылку коньяка и останавливаюсь. Если я продолжу, что будет через неделю, через месяц? Отец прав. Я стану хроническим алкоголиком. Не буду сегодня пить. Не буду и все. «Аня, давай встретимся, поговорим». «О чем?» «О детях». «Пиши, звони, видеть тебя не хочу». «А я хочу. Я просто невыносимо хочу увидеть свою Аню. И дома оставаться невозможно. Дома. Нет теперь у меня дома. Еду к жене. Адрес знаю. Ее нет. Или она мне не открывает. Свет не горит. Сижу у подъезда. Дико хочу выпить». Я видел рядом магазин. О, вот и Аня. И она такая, другая. А вроде бы никаких заметных перемен нет, кроме цвета волос, который, впрочем, уже не такой светлый. Но она вся светлая. Как будто светится изнутри. И походка у нее другая. И эти джинсы на ней просто обалденно сидят. И топик какой-то с рубашкой. Она никогда раньше так не одевалась. И не была такой невыносимо привлекательной. Замечает меня, притормаживает. замирает на месте, я поднимаюсь, иду навстречу. И вижу ярость. Глаза сверкают, губы сжаты, вся такая напряженная, как будто готова наброситься на меня и растерзать. «Я же сказала, что не хочу тебя видеть. Чего ты приперся?» «Надо поговорить». «Да хоть заговорись, ничего не изменится. Я не хочу тебя слушать. Хватит с меня лжи, сыта по горло». «Ты такая злая?» «Да, Коля, ты невероятно догадлив. А во мне сейчас столько злости». «Прости меня», начиная неуверенно. «Мне плевать на тебя», а внезапно взрывается Аня. «Я злюсь не на тебя». «А на кого?» Я, если честно, в шоке. Никогда не видела Аню такой. Даже в тот раз, когда она выставила меня из нашей квартиры, тогда она была почти спокойной. А сейчас? Это просто какая-то бешеная фурия. «На себя. Я зла на себя», — кричит она. «Как я могла быть такой дурой и терпилой? Ты об меня ноги вытирал, таскался по бабам с самого начала, еще когда я была беременной». «Я не...» «Откуда она?» «Да я уже забыл об этом». Но на автомате пытаюсь возражать. Но Аня отметает мои возражения пренебрежительным жестом и продолжает все так же, на очень повышенных тонах. «Ты приходил с гулянок, врал мне. А я такая: вот тебе, Коленька, выглаженная рубашка. Вот тебе чистые носочки и новые трусики, чтобы перед шлюхами красоваться. А вот тебе вкусный полезный ужин, который я быстро приготовила, вернувшись с работы. Еще и заскочив по пути в магазин и притащив на себе тяжелые пакеты». «Аня!» «Классная я жена, правда? Просто мечта». «Блин, что-то я и правда конченным козлом выгляжу, если вот так во все стороны посмотреть». «Аня, я как-то не осознавал». «Конечно, тебе же все можно. Ты все больше наглел и хамил, а я все это позволяла, дура. Снежана бы не позволила, правда?» «Правда. Снежана вообще. Как я с ней жить собирался? По ресторанам каждый день водить и самому свои рубашки в прачечную таскать? Идиот». «Аня, она же самая лучшая жена. А теперь еще и такая секси. Она изменилась. Она очень изменилась за это короткое время. Если бы она была такой раньше, я бы ни за что. Я бы и не посмотрел в сторону других баб. Зачем они мне? Она же красивее всех». «Ань, прости меня, пожалуйста. Я все осознал. Честно. Я был козлом и мудаком, а ты... Ты правда идеальная жена. Я не знаю, что сделать. Я готов на все. В лепешку расшибиться, чтобы вернуть ее. И детей. Я скучаю по ним. Я хочу семью. Хочу все обратно, как было. Только я буду другим. Буду ценить и не буду». «Коль, той Ани больше нет», — ошарашивает меня жена. «И никогда не будет. Все кончено. Прощай».